«Вернемся, я обязательно напьюсь», — мерно покачиваясь в седле, сказал Свен Вархелд и оглянулся. Посмотрел и так сморщился, словно ожидал чего-то неприятного. «Я буду в этом участвовать», — подал голос Барри и посмотрел на меня. «А вы, магистр?» «Обязательно», — сказал я. Мы ехали медленно, берегли лошадей. Снег уже начал таять, и дороги были скользкими. Овраги понемногу заполнялись талой водой, и путь превращался в изматывающую пытку. Лошади по брюхо вязли в мокрой снежной каше, перебираясь через залитые водой лощины. Вода везде. Она льется по лицу, падая с неба промозглым дождем. Она брызжет из-под копыт, перемешиваясь с грязью. Плащи набрали влаги и стали тяжелыми, будто отлитые из стали. Сырость проникает повсюду, даже в наши сердца и души. Если все будет хорошо, то через 5 часов мы дойдем до нашего замка. А там будет долгий сон, реки вина и бездонная пустота, которая поселилась внутри после 3-суточной ночной резни. Если честно, то мне даже напиваться не хочется. Не поможет. Тем более, что у нас нет времени для разного рода утех. Во-первых, проблема с Йорро не исчезла, а Робин один не справится. Он сейчас живет не разумом, а обрывками эмоций. Потеряв Ливьен Вертент, обязательно устроит террор для своих придворных. Вычистит авгиевые конюшни от бездельников и мздоимцев. Это, конечно, хорошо, но я боюсь, что он может перестараться. Гнев плохой советчик, а горе часто мешает трезво оценивать свои силы и цели. Во-вторых, я не могу забывать о своих землях. У нас еще Нор Гуннара не наказан. Я не намерен прощать ему смерть своих сожженных парней. Позади нас ехал наш отряд. Мне повезло. Никто из бойцов, которых привел в Кларенс, не погиб. Даже раненых не было. Да, они устали, но такова жизнь наемника. Здесь не место белоручкам, которые хотят делать историю в белых перчатках. Так не бывает. Кто-то из гномов затянул песню, но никто не поддержал, и певец сконфуженно замолк. Я не помню ее содержание, но что-то о парне, которому пришло время подумать. Подумать о пройденном пути и людях, которые встречались на бесчисленных дорогах его странствий и в походах. Кстати, перед нашим отъездом ко мне подошел Герт. Судя по его виду и покрасневшим глазам, он не спал несколько ночей и был жутко вымотан. Да, риск был огромный. Мы шли по краю клинка. Могли не удержаться, и тогда живые позавидовали бы мертвым. «Мы ведь ненадолго прощаемся, Нор-Серж». «Надеюсь, что скоро увидимся», — кивнул я. «Работы много, а ворота моего замка всегда открыты для вас». «Кстати, я хотел сказать...» «Что именно, мастер?» «Насчет некоторых неясных дел, которые творились в Кларенсе». «Их здесь столько было, что все и не упомнишь». «Да, но это важно. Один из стражников приходил ко мне поговорить и посоветоваться. Он был одним из тех, кто обнаружил этого убитого кабачика». «Господи, мастер Герт!» Я даже руками сплеснул. «За последние дни в городе столько крови пролилось, что какой-то кабачик утонет среди этих скорбных потерь». «Этот стражник», — продолжал рассказывать он, — «обратил внимание на повреждения. Смертельные раны, которые были на телах убитых. Они были нанесены снизу вверх. Так бьют гномы». «И что из этого?» «Ничего», — сказал Герт и пожал плечами. «Подумал, что вам это покажется интересным». «Не думаю. И где сейчас этот стражник?» «К сожалению, он погиб, когда мы брали штурмом дом Тадмера». «Жаль. Но я благодарю вас за рассказ, мастер Герт. Очень поучителен. Буду остерегаться ударов снизу». То, что Герт догадался про эту историю, меня не волновало. Он не дурак, и даже смерть Ливьен сможет просчитать, если подумает немного. Подумает и сделает выводы. Надеюсь, они будут правильными. Уже вечерело, когда мы увидели стены родного замка. Возвращение стерлось из моей памяти. Видимо, мы и правда слегка устали, чтобы выражать какие-то эмоции по этому поводу. О событиях в Кларенсе никто не спрашивал. Лишь Дарби сунулся с разговорами и нарвался на усталое предложение отправиться в эротическое путешествие. В тот вечер мы напились. Как свиньи. Я, Свен Вархолд и гном Барри. Закрылись после бани в предбаннике и напились. До поросячьего визга. Молча. Без тостов и разговоров. Последнее, что я помню из этого вечера, это попытку добраться до кровати. Сознание померкло где-то на подходе к донжону. Утром я проснулся от песни, которую кто-то пел на русском языке. Под гитару. Поначалу я подумал, что ослышался. Нет, это же невозможно. Но голос был хорошо знакомым. Димка Воронов. Он пел тихо, словно не пел, а беседовал. «Куда ты скачешь, мальчик? Кой черт тебя несет? И мерин твой хромает, и ты уже не тот. Да что за беда? Да что за беда? Да что за беда, ей-богу? Поеду немного, авось повезет». Насчет гитары я ошибался. Этот инструмент напоминал мандолину. Нашли эту игрушку среди вещей, захваченных пиратами на торговом судне южан. Я закурил, присел рядом с ним, и мы долго сидели, наблюдая, как над морем встает солнце. Вопросов Димка не задавал, и я был ему очень благодарен. За тишину и за песню тоже. «Куда ты скачешь, мальчик? Куда ты держишь путь? Всю жизнь ты то и дело скакал, а толку чуть. Да что за беда, да что за беда, да что за беда, ей-богу? Поеду понемногу, куда, куда-нибудь». Новостей в замке было много. Чтобы пересказать все, понадобится очень много времени. Гораздо больше, чем вы собираетесь потратить на их чтение. Поэтому расскажу лишь самые главные, а остальные оставлю на потом. Пираты заблокировали Сьора наглухо. Товары текут небольшим, но регулярным потоком. И небольшой ручеек, каким он был сначала, грозит превратиться в бурную реку. Кстати, не все корабли захватывают. Это слишком жестоко и безрассудно. Из 10 два отправляют обратно, объяснив, что ничего не имеют против торговли, но порт Сьорра слишком опасное место для купцов. Да, это делается с определенной целью. Я думаю, не надо объяснять о причинах такого милосердия. Обозы в Кларенс уходят регулярно, несмотря на весеннюю распутицу. Охрана, которая придана этим караванам, достойна королей по количеству воинов. Как правило, 30 хорошо вооруженных воинов, не считая погонщиков. Пока меня не было, из разных деревень и городков прибывали гномы-изгои. Сейчас эти крепкие и суровые малыши в замке составляют приличную силу. Когда я немного отошел от дороги, то Дарби и мастер Вельд выдали мне полный отчет о состоянии наших дел. У нас 40 лучников, 10 всадников и 120 гномов, которые распределены следующим образом. 45 гномов – охрана замка Альткам. Большинство из них пришли с северных земель. Крепкие и молчаливые парни. Хорошо вооруженные и недоверчивые. К любой, даже самой незначительной угрозе относятся с полной серьезностью и служат с полной отдачей. Команда Альвара – 10 гномов. Это конные и пешие дозоры. Воронов их называют чистильщиками окрестных земель. Когда эти парни уходят в дозор, то даже жители замка стараются не попадаться им на глаза. Серо-белые маскировочные костюмы делают их похожими на непонятную нечисть. Команда Барри – 10 человек. К шестерым бойцам, которые были с нами в Кларенсе, он подобрал еще 4 гномов. Сейчас у них месячный отпуск. Еще 25 гномов – ремесленники под началом Дарби. Они работают в замке. Ремонт, стройка и улучшение жилищных условий. Это гномы из западных краев. Парни веселые, любящие позубоскалить, но работящие. 10 гномов вошло в группу Сноури. Гном занимается не только казначейством, но и работами на складах. В его ведомстве запасы замка. Достойный помощник Ольгдеру и мастеру Вельду. 20 гномов тренирует мастер Вельд. Он готовит основу легковооруженной пехоты. Вооружение – арбалеты и короткие мечи-каскадеры. Их легкие круглые щиты украшены гербом Альткама. Дарби ходит загадочный, как 23 королевских шпиона в одном флаконе. Ухмыляется в бороду и так погружен в свои мысли, что забывает отвечать на вопросы. Так продолжалось до тех пор, пока я не выдержал и не рявкнул на него. Дарби отбросил мечты в сторону и доложил о делах по всей форме. Ну да, конечно. Причина его мечтательности была понятна. Его дражайшая супруга на сносях, и Дарби очень надеется на еще одного парня. Хорошая новость. Дмитрий Воронов тоже порадовал. Сказал, что наши финансовые дела не так уж плохи. По крайней мере, мы можем себе позволить еще 50 конников. Дело за малым – найти этих наемников. Мастер Вельт соскучился без меня. Это немного удивило, но было приятно. Да, приятно, когда тебя ждут. Особенно в этом чужом мире, который становится моей жизнью. Было приятно услышать его ворчание, что я совсем расслабился в Грэниарде и оброс жиром. Узнав о поединке с наемным убийцем, он заставил расписать его практически по минутам. Пересказал как мог. Получил гневную отповедь о своих грубых ошибках и часовую тренировку, которая стоила мне 2 новых синяков и разбитой губы. Видимо, мастер Вельтрейн так выражает радость по поводу моего возвращения. Закончив тренировку, я присел на ступеньки, чтобы прочитать свежие письма, которые доставили вороны. Через неделю с попутным пиратским кораблем вернется Рейнар Трэмп. Мы сделали небольшую замену. Присутствие наших бойцов в Мэше утратило смысл. Норседр выполняет все наши предписания, а для контроля за его деятельностью хватит и небольшой группы под началом Дмитрия Воронова. Парень решил тряхнуть стариной и посмотреть мир. Похвальное желание. Но перед тем, как он отправится в дорогу, есть еще одно очень важное дело. Нур принес новости на своих крыльях. Скоро вернется Мэтт Стоук. Я читал эти корявые строчки и улыбался. Знаю не только о возвращении нашего здоровяка, но и о том, что старик-вампир со спутниками не доплыл до деревни Рунакам. Увы, но море в это время года неспокойное. Их драккар затонул к северу от Грэниарда. Поговаривают, что остатки корабля были разбросаны по всему берегу, а от вампиров остались одни ошметки. Море оно коварное. Тем более весной. Мэтт Стоук так торопился, что в Грэниарде зафрахтовал судно, которое доставит его в Альткам. Теперь остается лишь ждать наших парней, чтобы отпраздновать одно важное событие. Да, именно отпраздновать. Несмотря на тяжелые времена, которые приносят нам такие проблемы. Рождение клана легионеров. Это большой праздник. Очень большой и важный.